на Москву шапок добывать. Вести, привезенные из Черкасска женою Разина, были действительно тревожного свойства. Из Москвы прибыл на Дон бывший недавно в жильцах стольник Еремей Суховой Евдокимов, который так отличался в прошлом году во время последнего купания стольников и жильцов в Коломенском пруду, что Алексей Михайлович пожаловал его двумя обедами разом. Еще тогда же дворские завистники говорили, что Еремей шибко пойдет в гору после такой царской ествы, а какой у него и на уме не было. Действительно, в Суховой Евдокимове учуяли ловкого малого, который в одно ушко влезет, а в другое вылезет, и раннюю же весной ему дали серьезное поручение ехать на Дон с милостивую царскую грамотою, а под рукой разузнать, не затевает ли вновь чего Разин. В Москве уже известно было и о варварском его поступке с дочерью хана Минеды Заирою, и о том, что он не соединился с прочими донскими казаками, а основал свой особый стан на Кагальнике. Все это очень беспокоило Алексея Михайловича. Вот с этим-то двойственным поручением и явился в Черкасск Суховой Евдокимов с товарищи. «Я знаю, Еремей, твое усердие. Ты и там сух из воды выйдешь», — сказал ему на милостивом отпуске Тишайший, остроумно намекая игрою слов на его сухую фамилию и на его умение плавать. «Ну, как бы там из сухого не вышло мокренько», — процедил себе в бороду Алмаз Иванов, который лучше других понимал всю серьезность дел на Дону. Эти-то вести и сообщила Разину жена, которая оставалась все время в Черкасске, когда муж ее в течение многих лет рыскал своей голодьбой то по Дону и Волге, то по Яику и Каспийскому морю. В ту же ночь Разин, с частью своих молодцов, отправился в Черкасск. На Дону в то время начиналось весеннее половодье, и потому удобнее было ехать в Черкасск на лодках. Столица донских казаков, как известно, в половодье была неприступна ни с луговой, ни с нагорной стороны Дона, так как ее со всех сторон окружала вода, и весь Черкасск, его курени, сады и церкви, казалось, плавали на воде. Утром флотилия Разина неожиданно окружила Черкасск. В станице все переполошились, когда услышали три вестовых пушечных выстрела с атаманского струга, и когда молодцы Разина стали высаживаться на берег и гурьбой с криками и угрозами по адресу Москвы направляться к Соборной площади. Разин тотчас же приказал бить сполох, и соборный колокол оповестил всю станицу, что готовится что-то необычайное. Все спешили на площадь, одни, чтобы узнать, в чем дело, другие, чтобы только взглянуть на Разина, имя которого успело покрыться так быстро небывалую славою и который представлялся уже существом сверхъестественным. Его ни пуля не брала, ни огонь, ни вода, ни сабля. На Волге, например, он расстелит на воде войлочную кошму, сядет на нее и точно в лодке переплывает реку. Когда в него стреляют, он хватает пули рукою и бросает их обратно в неприятеля. Но зато станичные войсковые власти все спешили прятаться от страшного гостя. Войсковой атаман Корнила Яковлев укрылся в соборе, в алтаре, думая, что нечистая сила, с которой знается Разин, не посмеет проникнуть в храм Божий. На соборной площади или на Майдане собрался между тем круг. Разин вышел на середину круга, махнул бунчуком на колокольню и набатный колокол умолк. Тогда Степан Тимофеевич, свойственным ему красноречием, с глубоким знанием своего народа и его инстинктов, начал говорить образным, самым пламенным языком о том, что Москва посягает на их казацкие вольности, как бояре задумали обратить весь Дон и все казачество в своих холопий, сделать холопками их жен и дочерей. Напомнил им, как князь Долгорукий самовольно казнил их атамана, а его родного брата Тимофея. Он говорил страстно и убежденно. Это был один из тех народных ораторов, которые родятся веками и за которыми массы идут слепо. Он был грозен и прекрасен в своем воодушевлении, особенно когда говорил о том, что он видел, исколесив русскую землю от Черкасска до Соловок, что везде страшная бедность, голод, болезни, притеснения, а зато в Москве, в царстве бояр, Какие палаты, какая роскошь! И все это награблено с бедных, с подневольных, с голодных. И вдруг теперь тоже хотят сделать с вольным доном, с вольными казаками. Вся площадь, казалось, замерла, слушая страстные речи человека, в котором виднелась уже сверхъестественная сила. Среди слушателей была и его жена. Она робко затерялась теперь в толпе и из-за широких спин казаков жадно и благоговейно глядела на своего бывшего мужа. Она теперь не узнавала его, но зато никогда и не любила так, как в этот момент, хотя он вчера и смертельно обидел ее. «Степанушка! Степанушка мой!» — молитвенно-беззвучно шептали ее губы. «Где этот московский лазутчик, что хочет казаков в дурни пошить?» — вдруг оборвал свою жгучую речь Разин, обратившись к своим молодцам. «Подать мне его сюда!» Казаки бросились исполнять приказание атамана. Через несколько минут Суховой Евдокимов и его товарищей, московских жильцов, ввели в казачий круг. «Долой шапки!» — крикнул Разин. «Здесь вам не кабак!» Оторопелые послы московского царя сняли шапки. «Ты зачем сюда приехал?» — спросил атаман, подступая к Суховой Евдокимову. «Я приехал с царскую милостивую грамотою», — отвечал последний. «Не с грамотою ты приехал, а лазутчиком за мной подсматривать и про нас узнавать. Так вот же тебе!» И Разин со всего размаху ударил царского посланца по щеке. «Чего вам от нас нужно?» — продолжал атаман. «Али без нас мало вам с кого кровь высасывать? Мало вам холопий ваших да крестьян, да оброшников да ясашных? Мало вам на Москве палат, что на холопских костях сложены? У нас вон нет каменных палат, одни курени да мазанки. Чего ж вам надо? Наших голов? Так нет же! Вот тебе грамота!» И он снова ударил посла. «В воду его!» — махнул он Бунчуков. Казаки набросились на несчастного и избили до полусмерти. Затем потащили к Дону и еще живого бросили с атаманского струга в воду. «Ну-ка, боярин, налови стерляди у нас во Дону! У вас на Москве их, слышь, нету!» — издевались казаки над своей жертвой. «Пущай плывет к туркам, они добрее Москвы!» Искусный пловец тотчас же пошел ко дну. «Ишь, только ножкой дрыгнул!» «Постой, атаманы, молодцы, погоди! Не топи его!» — кричала с берега голодьба. «Что так, братцы? А цветно платье зачем топить? У нас зипунов нету, сымем с боярина цветно платье!» Казаки согласились с доводами голодьбы и тотчас же бросились в другие лодки, чтобы баграми отыскать утопленника. Труп скоро был вытащен из воды, не успев еще окоченеть. Зато тем легче было его раздевать, и его действительно раздели до нога. «Эк, зипун завидный! Да и рубаха, и порты знатные! А то на! Эк, добро да в воду, жирно будет! А сапоги-то! Софьян, рудожел, загляденье! Только чур, братцы, и зипун, и рубаху, и порты, и онучи, и сапоги, все в дуван, по жеребью! А хрест стельный, и его в дуван! Знамо, мы не бусурманы, на нас чаю тоже хресты!» И обнаженное тело московского посла снова бросили в Дон. «Чать и раком надо чем-нибудь кормиться!» «Вестима! А шапка, братцы, боярская иде!» — спохватилась голодьба. «Шапки не видать!» «Да! Шапка, шапка! Иди, шапка! Неужто утопили?» «Шапка должна в кругу осталась, там его атаманы били!» Бросились в круг искать шапку. «Иди, боярска, шапка! Подавай шапку в дуван!» Разин, увидев мечущуюся голодьбу, лукаво улыбнулся. «Эх, братцы, я вам на Москве таких шапок добуду!» — сказал он задорно. «На Москву, братцы! На Москву шапок добывать!» — закричала голодьба. «На Москву! За батюшкой Степаном Тимофеевичем шапки-зипуны добывать!» — стонал Майдан. И среди этой бушующей толпы только одни глаза с любовью и тоскою следили за каждым движением народного героя. То были глаза его жены с навернувшимися на ресницы слезами, но она не смела подойти к нему. Вечером того же дня флотилия Разина возвращалась в Кагальник, но это была уже не прежняя маленькая флотилия. Почти весь Черкасск ушел теперь за атаманом, захватив все лодки, какие только были в станице. У одного струга неслась заунывная песня, и грустная мелодия ее далеко разлеталась по воде. Один голос особенно отчетливо выводил: «Как во городе во Черкасскием, у одной-то вдовы было 7 сынов, а 8-я дочь несчастная, возлелеяв та сестру, все в разбой пошли, своей матушке все наказывали. Не давай-ка без нас сестру в замужье!» Вечер был тихий и теплый, полная луна серебрила и поверхность широко разлившегося дона, и прибрежные кусты тальника, и развесистые вершины тополей. С луговой стороны неслись по воде трели соловья. Разин сидел на носу своего струга в глубокой задумчивости. Эта песня напоминала ему детство, а теперь... Он грустно покачал головой. Если бы он поднял глаза к нагорному берегу, под которым плыл его струг, то увидел бы силуэт женщины, которая шла за стругом высоким берегом Дона и от времени до времени утирала глаза рукавом.